Минут через 10 появились Урентоны. Мария сразу же направилась к лифту, а Уилбур взял у портье ключи и заторопился за ней. Брэди пристально рассматривал бриллианты Марии, пока она с нетерпением дожидалась мужа. «Посмотри-ка на эти камушки, Майк. Это будет детской игрой. Дадим им 5 минут, потом поднимемся наверх. За то время, что мы будем потрошить сейф, они улягутся спать». Сознавая, что он впервые в жизни идет на преступление, Майк почувствовал, как его лоб покрывается холодным потом. «Мое первое и последнее преступление», — подумал он, глядя, как Брэди засовывает мнимые документы в портфель. Брэди взглянул на него. «Все в порядке, Майк?» «Да». Они посидели еще немного, потом по знаку Брэди встали и направились к лифту. Портье, занятый заказами на завтрак, не смотрел в их сторону. Когда лифт доставил их на верхний этаж, Брэди прикоснулся к руке Бенниона. «Все идет будто в сказке», — сказал он. Глава 8. Мануэль стоял на коленях на мраморном полу рядом с Анитой и изображал, что молится. Он оставался в этой позе минут 15. И когда уже был не в силах сдержать свое нетерпение, повернулся, украдкой посмотрел на Аниту, которая неподвижно стояла на коленях все на том же месте, обхватив голову руками, тихо привстал и попятился, не теряя ее из виду. Анита же не сдвинулась с места. Он выпрямился и вошел в гостиную. Фуэнтес развалился в кресле. В зубах он перебрасывал сигарету, его жирное лицо блестело от пота. Они переглянулись. «Все идет хорошо», — тихо заметил Мануэль. «Никакой истерики». «Она молится». Фуэнтес иронически улыбнулся. «Когда кто-нибудь умирает, женщины всегда молятся. Какая от этого польза?» «Молитва успокаивает их. Теперь у нас с ней уже не будет никаких неприятностей». Мануэль улыбнулся. Он взглянул на часы, которые показывали 3:05. «Урентоны могут появиться в любой момент. Ты возьмешь на себя мужчину, а я женщину. Она может заорать. Женщины непредсказуемы. Я позабочусь о том, чтобы она этого не сделала. С мужчиной ты справишься без труда». Фуэнтес кивнул, соглашаясь, но подумал об Аните. Эта женщина его пугала. Не прокляла ли она его? Он знал, что она винит его в смерти мужа. «Анита опасна. Она может нарушить наши планы». Мануэль подошел к двери и выглянул на террасу, освещенную луной. Он увидел ее, полускрытую апельсиновым деревом. Анита все еще стояла на коленях. «Успокойся, друг мой. Но что она может сделать? Револьвера у нее нет. Несчастная все еще молится. А когда женщины молятся за своих покойников, они молятся очень-очень долго». Мануэль был бы озадачен и обеспокоен, узнай он, что Анита вовсе не молится. Она была в шоке от известия о смерти Педро. Когда Мануэль привел ее в темный угол террасы, она шла за ним как зомби и опустилась на колени только потому, что опустился Мануэль. Анита закрыла глаза и молитвенно сложила руки. Но все молитвы, которые она так часто произносила, стерлись из ее памяти. Она могла только думать о своем муже. Она представляла его лежащим на больничной койке. Рядом сидел какой-то коп со злобной физиономией. Педро Сертис, убийца управляющего жилым домом в районе Секомб, раненый выстрелом полицейского детектива Тома Лепски при попытке скрыться с $4000, скончался, придя ненадолго перед смертью в сознание. Слова диктора огнем жгли ее мозг. Педро умер, перед тем ненадолго придя в сознание. У него не было священника, у которого он бы мог получить отпущение грехов и примириться с Богом. Педро, человек которого она любила больше жизни. Она вспомнила месяцы, когда Педро, тогда безработный, переложил все заботы об их семье на ее плечи. Анита кормила его, стирала его белье, оплачивала квартиру и с радостью отдавала ему остаток своего заработка потому, что любила и восхищалась им. Она вспомнила прекрасные редкие вечера, когда Педро водил ее в какой-нибудь маленький ресторан. И хотя это было очень редко, эти посещения показались ей дивным сном. Она вспомнила ферму сахарного тростника, которая принадлежала отцу Педро. Там они с Педро часами работали под лучами палящего солнца. Она тогда действительно была счастлива, но не Педро. Он мечтал навсегда уехать куда-нибудь. Это он уговорил ее поехать в Парадис-Сити. Ей просто повезло, что она смогла устроиться в Спэниш-Бэй. Муж заверял ее, что скоро и он найдет хорошую работу. Он мечтал заработать много денег, но бедному Педро не повезло. Не было ни работы, ни денег, кроме тех, что она зарабатывала. Анита вспомнила тот ужасный день, когда он показал ей револьвер и заявил, что вместе со своим хорошим другом Фуэнтесом добудет кучу денег. Фуэнтес. Она подумала о том, что если бы не было этой свиньи, ее любимый Педро был бы жив. Фуэнтес. Это безмозглая скотина, которая ввела Педро в искушение, которая дала ему револьвер. Это скотина, и никто иной повинен в смерти Педро. Анита почувствовала, как горячая кровь вдруг прилила к голове. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание. Женщина сжала пальцами виски. Слабость, охватившая ее, вызвала испуг. Потом горячая волна схлынула, и она почувствовала озноб. Анита не могла знать, что от переполнивших ее ярости и злобы у нее в головном мозгу лопнул крошечный сосуд. Это привело к тому, что она впала в полубессознательное бредовое состояние. Стоя неподвижно на коленях, она вдруг отчетливо услышала внутри себя голос, который сказал ей, что Педро взывает к мести. Этот же голос прошептал, что ее любимый Педро никогда не успокоится в мире, пока не будет отомщен. Она прислушалась к этому таинственному голосу и кивнула в знак согласия. «Я отомщу за тебя, любимый Педро», — пробормотала она. «Сначала Фуэнтесу, который виноват в твоей смерти, потом Мануэлю, который обманул меня, потом этому полицейскому детективу, который застрелил тебя».